наших бытовых, всех, всем знакомых трагедий и побед. Очень гнетущее впечатление производит андреевская пьеса. В ее прологе мы видим странную фигуру, хотя, в общем-то, и знакомую нам хотя бы по мелкому бесу. В мелком бесе, как известно, в основании жизни действовала серая недотыкомка, виденная краем глаза героя мелкого беса Перидона. У Андреева также есть своя серая недотыкомка, правда, не слабая. На нем широкий, бесформенный серый балахон, смутно обрисовывающий контуры большого тела. На голове его такое же серое покрывало, густой тенью кроющее верхнюю часть лица. Его глаз не видно. То, что видно, скулы, нос, крутой подбородок, крупно и тяжело точно высечено из серого камня. Губы его твердо сжаты, слегка подняв голову, он начинает говорить твердым, холодным голосом, лишенным волнений и страсти, как наемный чтец с суровым безразличием, читающий книги и судеб. Хорошая символика, простая и сразу, так сказать, берущая быка за рога. Все серое, все правильное, все четырехугольное. И об главе этого серого квинтэссенция, воля, голос. Слово, логос этого некто, этого серого, нашей жизни, разумеется, замкнутой на четырех стенах пространства, некто в сером. Глаз его не видит. Что там твоя серая недотыканка? У наивного, доброго Сологуба. Что же говорит это некто серым? Понимаете, ведь все-таки Сологуб не заставляет свою серую недотыканку говорить. И этим сохраняет, может быть, рассудок Перидонова на протяжении всего романа. Представьте себе, что Перидонов не просто увидел серую недотыковку, а она с ним заговорила. Это действительно завершение пессимистической модели мироздания. Вот что говорит некто серому Андрееву. Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха. Вот пройдет перед вами вся жизнь человека с ее темным началом и темным концом. Доселе не бывший, таинственно схороненный в безграничности времен, немыслимый, нечувствуемый, незнаемый никем, он таинственно нарушит затворы небытия и криком возвестит о начале своей короткой жизни. В ночи небытия вспыхнет светильник, зажженный неведомой рукою, это жизнь человека. Смотрите на пламень его, это жизнь человека. Родившись, он примет образ и имя человека и во всем станет подобен другим людям, уже живущим на земле. И их жестокая судьба станет его судьбою, и его жестокая судьба станет судьбой всех людей. Неудержимо влекомый временем, он непреложно пройдет все ступени человеческой жизни от низу к верху, от верху к низу. Ограниченный зрением, он никогда не будет видеть следующие ступени, на которую уже поднимается нетвердая нога его. Ограниченный знанием, он никогда не будет знать, что несет ему грядущий день, грядущий час и минута. В слепом неведении своем, томимый предчувствиями, волнуемый надеждами и страхом, он покорно совершит круг железного предначертания. Вот он, счастливый юноша, смотрите, как ярко пылает свеча. Ледяной ветер безграничных пространств бессильно кружится и рыскает колебля пламя. Светло и ярко горит свеча, но убывает воск, снедаемый огнем, но убывает воск. Вот он, счастливый муж и отец, но посмотрите, как тускло и странно мерцает свеча, точно морщится желтеющее пламя, точно от холода дрожит и прячется оно, ибо тает воск, снедаемый огнем, ибо тает воск. Вот он, старик, больной и слабый, уже кончились ступени жизни и черный провал на месте их, но все еще тянется вперед дрожащая нога, пригибаясь к земле, бессильно синеющее пламя, дрожит и падает, и гаснет тихо. Так умрет человек. Придя из ночи, он возвратится к ночи и сгинет бесследно в безграничности времен, немыслимый, нечувствуемый, незнаемый никем. И я, тот, кого все называют он, останусь верным спутником человека во все дни его жизни, на всех путях его. Невидимый человеком и близкими его, я буду неизменно подле, когда он бодрствует и спит, когда он молится и проклинает. В часы радости, когда высоко воспарит его свободный и смелый дух, в часы уныния и тоски, когда смертным томлением омрачится душа и кровь, застынет в сердце, в часы побед и поражений, в часы великой борьбы с непреложным, я буду с ним, я буду с ним. И вы, пришедшие сюда для забавы, вы, обреченные смерти, смотрите и слушайте. Вот далеким и призрачным эхом пройдет перед вами с ее скорбями и радостями быстротечная жизнь человека. Друзья мои, а я, в общем, вам пересказал сюжет жизни человека Леонида Николаевича. Ибо от слов, сказанным некто в сером в прологе, Леонид Николаевич не отступает ни на йоту. Более того, очень интересно организовано само сценическое действие. Очень условные декорации, причем декорации, намеренно доведенные до символической пошлости. Все попытки как-то психологизировать жизнь человека неизменно приводили и будут приводить к самопародии. Ну и действительно, что здесь можно сказать? Вот, значит, как, значит, рождается человек. Пошлейшие разговоры об отце, о судьбе человека, родственники собираются, большая комната, родственники беседуют, человек родился, свеча зажигается. Дальше розовая комнатка, бедная, но счастливая. Человек вместе с молодой женой переживает любовь и бедность. Значит, и умиляются бедные соседи и добрые, и помогают им. А человек, хотя и голодный, но полный надежд на будущее, благодарит соседей. Более того, он благодарит некоего в сером. Здесь есть нюанс. На сцене в жизни человека некто в сером единственный персонаж, который не уходит. Более того, он и не двигается. Он стоит себе в уголке, держит свечку. Свечка, как ей положено, тает. А к нему то обращается человек с горячей молитвой, то проклинает, то просит его о чем-то, понимаете? А он смотрит на него вот этим черным провалом из-под серого капюшона и молчит. Скажет он только в конце, когда человек, прохрипев ему проклятие, подохнет, как собака в темном, так сказать, подвале, в старости, покинутый всеми и безумно одинокий, он скажет только одну фразу: «Тише, человек умер», и задует свечу. Вот, далее следует «Торжество человека. Годы рассвета и признания». Годы рассвета и признания. Как вы считаете, какой лучше всего символ придумать для того, чтобы этот символ подходил, ну, ко всякому якому-переякому? Леонид Николаевич не мудро суть лукавый. Символ бала у человека. И причем как этот бал выстроен? Играет однообразная музыка. В невысокие двери с правой стороны показывается человек, его жена, его друзья и враги. И наискось пересекают залу, направляясь к дверям на левой стороне. Танцующие, продолжая танцевать, расступаются и дают дорогу. Музыканты играют отчаянно, громко и разноголосо. Человек сильно постарел. В длинных волосах его и бороде заметная проседь. Но лицо мужественно и красиво, и идет он со спокойным достоинством и некоторой холодностью. Смотрит перед собой, точно не замечая окружающих. Также постарела, но еще красиво его жена, опирающаяся на его руку. И она, точно не замечает окружающего, и несколько странным, почти остановившимся взглядом смотрит прямо перед собой. Одеты они богато. Первым за человеком идут его друзья. Все они очень похожи друг на друга, благородные лица, открытые высокие лбы, честные глаза. Выступают они гордо, выпячивая грудь, ставя ноги уверенно и твердо, и по сторонам смотрят снисходительно с легкой насмешливостью. У них у всех в петлицах белые розы. Следующими за небольшим интервалом идут враги человека, очень похожие друг на друга. У всех у них коварные, подлые лица, низкие придавленные лбы, длинные обезьяньи руки. Идут они беспокойно, толкаясь, горбясь, прячась друг за друга, из-под лобья бросают по сторонам острые, коварные, завистливые взгляды. В петлицах желтые розы. Так медленно, совершенно молча проходят они через залу, топот шагов, музыка, восклицания гостей создают очень нестройный, резко дисгармоничный шум. Гости говорят: «Вот он, вот они, какая честь, как он красив! Какое мужественное лицо! Смотрите, смотрите! Он не глядит на нас, он нас не видит, мы его гости! Какая честь! А она! Смотрите, смотрите, как она прекрасна, как горда! Нет, нет, вы на бриллианты посмотрите! Бриллианты, бриллианты, жемчуг, жемчуг, рубины, как богато! Какая честь, честь, честь, честь!» Повторяю. «А вот друзья человека, — говорят гости, — смотрите, смотрите, вот друзья человека, благородные лица, гордая поступь, на них сияние его славы, как они любят его, как они верны ему, какая честь быть другом человека. Они смотрят на все, как на свое, они тут дома, какая честь, честь, честь, честь. Повторяю снова. А вот враги человека, смотрите, смотрите, вот враги человека, они идут, как побитые собаки. Человек укротил их, он надел на них намордник, как они виляют хвостом, крадутся, толкаются, ха-ха-ха, хохочет. Какие подлые лица, жадные взгляды, трусливые, завистливые, они боятся на нас смотреть, они чувствуют, что мы дома, их нужно еще попугать, человек будет благодарен, пугайте их, пугайте, го-го. Кричат на врагов человека, смешивая крик го-го с хохотом. Враги жмутся друг к другу боязливо и остро поглядывают по сторонам. Уходят, уходят, какая честь, ушли. Го-го, ха-ха, шествие скрывается в двери с левой стороны, наступает некоторое затишье.